Глава третья. Безупречная. «Сегодня доставки не будет». Бора вслух прочитала сообщение, полученное от Юнджон. В такие моменты обычно у нее было два варианта. Если доставки нет, нужно идти в офис, зарегистрированный как магазин кормов для домашних животных, и упаковывать заказы, либо не приходить вообще. Юнджон сказала, что после того, как растает снег, напряженный период работы закончится, и Бора будет свободна неделю или две. Когда она легла на кровать и вытянула ноги, мама открыла дверь и вошла в комнату. «Ты сегодня не пойдешь на работу?» Бора в панике села на кровати. «А, да, мне предстоит долгая ночь». «Понятно. Какая у меня дочь молодец». Когда мама закрыла дверь и ушла, Бора снова легла в постель. Она спрашивает это каждый раз, когда я дома. Мама иногда шутила над Борой. «Дома ты почти не появляешься, а за жилье платить все равно приходится». Это была шутка, но все равно обидная. «И мне даже пойти некуда». Если бы Боре нравился алкоголь, она бы присоединилась к своим однокурсникам. Но его вкус всегда казался ей слишком горьким. Она не была настойчива, чтобы появляться на вечеринке, где даже не стала бы пить. Она вышла из дома с заходом солнца, неся в руках пустую сумку. В офисе ведьминой доставки никого не было. Судя по разбросанным бумагам, Юнджон должно быть здесь, но ее нигде не было видно. Бора зачерпнула немного кошачьего корма из корзины, где он обычно хранился, и положила в пакет. Кошка – традиционный фамильяр ведьм. Поэтому кормление голодных кошек входило в требования Международной ассоциации ведьм к будущим ведьмам по выполнению общественных работ. Район Сунэдон был не таким уж плохим местом для кошек. Пока Бора никогда не слышала от кошек никаких грубых слов, просто насыпала корм в их любимых местах. Она прошлась по улице между квартирами, оставляя еду в нескольких, заранее намеченных точках. В этот момент Бора заметила Юнджон. Бора впервые увидела ее вне магазина, не в роли ведьмы. Она выглядела как самый обычный человек. Седые волосы она убрала в пучок, а одета была в теплый кардиган и длинную юбку по погоде. Если бы небольшая многофункциональная хозяйственная сумка, которую она несла, катаясь по офису, Боре было бы трудно ее вообще узнать. «Она собирается кормить кошек?» Бора быстро последовала за Юнджон. Она надеялась, что ей удастся найти новое место для бездомной кошки. Юнджон прокралась к клумбам перед домом и исчезла из виду. «Плащ-невидимка», — сразу подумала Бора. Она прищелкнула языком, глядя туда, где исчезла Юнджон. «Но стоило ли так прятаться?» — вслух спросила Бора саму себя. Конечно, были охранники, которым не нравилось, когда подкармливают кошек. Однако Юнджон не стала бы их бояться. «Странно», — подумала Бора. Она решила подождать. Была весна, и холодный пот ручьем струился по ее спине. Вдруг из ниоткуда появились две черные кошки, тощие и старые. Они собрались в одном месте и зашипели в пустоту, будто там кто-то был. Там и находилась Юнджон. Мяуканье быстро прекратилось, кошки затихли. Бора зажала рот. Обе кошки без сопротивления поднялись в воздух и исчезли. Бора застыла на месте, а потом быстро опустилась на корточки. Мгновение спустя из кустов вышла Юнджон. Она несла сумку, которая оказалась теперь намного тяжелее. Она огляделась по сторонам и, не заметив Бору, скрылась в здании. Бора отдернула руку, все еще пахнущую кошачьим кормом, от своего рта. Ее сердце бешено билось, а дыхание было таким тяжелым, будто она вынырнула из-под воды. Что это было? Очевидно, что кошки не боялись Юнджон. Даже если бы она не была одета в плащ-невидимку, они бы приветствовали ее, виляя хвостами. Даже смерть не казалась настолько болезненной. Они выглядели так, словно уснули. Это выглядело как убийство. Госпожа Со могла быть раздражительной и требовательной, но она никогда не причинила бы другим вреда. Бора побежала домой. На следующий день все было как обычно. Когда Юнджон заглянула в офис, чтобы попросить принести коробки с доставкой, где были закуски, Бора молча отмахнулась от нее. Ящик со льдом рядом с холодильником не давал ей покоя. «Может, кошки там?» Юнджон с непроницаемым выражением молча стучала по клавиатуре. Бора встала и открыла дверцу холодильника. Там были только лотки с кубиками льда и замороженные травы. Юнджон оторвала взгляд от монитора и посмотрела на Бору. «Зачем ты открыла морозилку? Разве травы нужно там хранить?» Бора ответила, стараясь не дрожать. «Кошек здесь нет. Я думала, вы положили их сюда». Услышав это, Юнджон нахмурилась. Она тяжело вздохнула, встала и подошла к кулеру, чтобы налить себе немного воды. «Зачем ты следила за мной? Хотя ты все равно все узнала бы». «Я живу в том районе». «А, понятно». Юнджон сделала глоток воды. Кулаки Боры слегка задрожали. «Почему вы кормите бездомных кошек?» Юнджон смотрела на Бору так, словно не понимала, о чем та говорит. Бора почувствовала, как внутри нее поднимается гнев. Очевидно, Юнджон кормила кошек столько раз, что они прониклись к ней доверием. «Вы кормите их для того, чтобы потом убить?» Юнджон бросила на нее неодобрительный взгляд. «Кан Бора, ты ведешь себя непозволительно грубо, неправильно понимаешь мое поведение и извращаешь колдовские традиции, обвиняя меня непонятно в чем». «Что за традиция убивать кошек?» – завизжала Бора. Юнджон спокойно налила себе еще один стакан воды. «Во-первых, у этих кошек был заключен со мной уговор. Их хозяйка бросила их, и они должны были умереть. Я наложила на них заклинание, чтобы согреть, кормила травяными отварами и растила, пока они не стали достаточно взрослыми, чтобы охотиться самостоятельно. Но перед этим мы заключили контракт. Они могут прожить еще несколько лет, а после смерти я заберу их тела. Кошки согласились, потому что хотели жить. И взамен я исцелила их сломанные лапы и разодранные спины». Юнджон посмотрела на Бору. «Вчера они рассказали мне, каково им было. Они были такими худыми, потому что плохо питались». Бора опустила голову. Независимо от того, были ли слова Юнджон правда или нет, она догадывалась о ее намерениях. Но один вопрос снова возник у нее в голове. «Так куда же делись кошки?» Юнджон поставила стакан с водой и ухмыльнулась. «Ты, наверное, очень внимательно слушала уроки для ведьм. Ты ведь не поверишь, если я скажу, что похоронила кошек, правда?» Глаза Юнджон озорно блеснули. «Я отдала им дань уважения. Провела колдовской ритуал. Забрала все нужные мне части. А сегодня утром отнесла их останки в крематорий для животных. Кости и шерсть положила в аптечку. Ты это хотела узнать?» Бора с отвращением посмотрела на аптечку. Голос Юнджон заставил ее подскочить. «Как ты думаешь, эксперименты с лекарствами, которые ты проводишь, экстренные препараты, которые я делаю, вещи, которые люди покупают и делают нам, деньги просто падают с неба? Откуда берутся ингредиенты для проклятий, которые поступают в наш офис? То, что мы используем для снятия проклятий, это то, чем занимаются ведьмы. В старые времена мы заключали сделки с дикими зверями, а теперь мы заключаем сделки с землеройками и длиннорогими овцами. Мы заключаем сделки, мы даем жизнь, мы забираем смерть». Бора изо всех сил старалась прийти в себя. «Это правда то, чем занимаются ведьмы?» При звуке дрожащего голоса Боры Юнджон холодно прижала ее к себе. «Если тебе это не нравится, увольняйся, когда закончится твой год обучения. До тех пор ни ты, ни я не сможем избежать этого».